Глава 5. Полковник Федман Кассат пробирается сквозь песчаную бурю к нефритовой гробнице. Он преследует Ламию Броны отца Хойта. Он солгал Ламии. Его визоры и датчики работают нормально, вопреки змеящимся вокруг электрическим разрядам. Эти двое наверняка выведут его к Шрайку. Так в Хевроне охотятся на горных львов. Привязываешь к дереву козу и ждешь. Показания приборов, которые он установил вокруг лагеря, мерцают на тактическом дисплее и стрекочут в импланте. Оставить спящих, Вайнтрауба и его дочь, Мартина, Селены и консула под защитой одной лишь автоматики — заведомый риск. Но Кассат серьезно сомневается в своей способности остановить Шрайка. Все они козы, связанные, ожидающие. Он хочет одного — найти, пока жив, женщину-призрак по имени Монета. С каждой минутой ветер набирает силу. Теперь он с ревом обтекает Кассада, барабаня кулаками песчинок по его скафандру. Не будь у Кассада визора, он давно бы ослеп. Дюны пылают электрическим огнем, мини-молнии с треском вьются вокруг его ног. Он идет широкими шагами, стараясь не потерять тепловой след Ламии. Из ее открытого камлога потоком льется информация. Отключенные каналы Хойта сообщают лишь, что он жив и двигается. Кассат проходит под растопыренным крылом сфинкса, чувствуя вес невидимой массы, нависшей над ним, как каблук гигантского сапога. Затем поворачивает вглубь долины и видит в инфракрасных лучах нефритовую гробницу, дыру в тепловом фоне, холодный силуэт. Хойт как раз входит в полукруглый проем. Ламия отстает от священника метров на 20. Это единственные движущиеся объекты в долине. Приборы из лагеря, скрытого ночью и бурей, сообщают, что Сол и ребенок спят, консул просто лежит и бодрствует. Чужих на территории лагеря нет. Кассат на ходу снимает винтовку с предохранителя и ускоряет шаг, загребая песок своими длинными ногами. В эту секунду он отдал бы все на свете, чтобы подключить свои тактические каналы к следящему спутнику, а не перебирать разрозненные кусочки картины. Он ёжится внутри своих доспехов и шагает дальше. До нефритовой гробницы Ламии Брон остается не больше 15 метров, когда ветер превращается в ураган. Под его напором она дважды теряет равновесие, бухаясь лицом в песок. Молнии становятся настоящими, яркие вспышки раскалывают небо, на миг освещая призрачную гробницу впереди. Дважды она пытается связаться с Хойтом, Кассадом или другими. Кто может спать в такую грозу? Но комлок и импланты не улавливают ничего, кроме треска разрядов. Какофония на всех волнах. После второго падения Ламия, с трудом встав на четвереньки, осматривается. Пусто. С того момента, как чей-то силуэт мелькнул около входа в гробницу, она не видела ничего, напоминающего человеческую фигуру. Крепко сжимая отцовский пистолет, Ламия встает, позволяет ветру пронести себя последние несколько метров и замирает перед входной аркой. То ли благодаря ветру и свистопляске электрозарядов, то ли по какой-то иной причине, нефритовая гробница ярко светится, бросая мертвящие зеленые отблески на песок и руки Ламии. Она последний раз пытается вызвать кого-нибудь по камлогу, а затем переступает порог гробницы. Отец Леонар Хойт, член тысячелетнего общества Иисуса, житель Нового Ватикана на Пасаме и верный слуга его святейшества Папы Урбана XVI изрыгает непристойности. Хойт заблудился в нефритовой гробнице и страдает от сильной боли. Просторные залы уступили место узким комнатам, а коридоры столько раз пересекали сами себя, что Хойт окончательно запутался в этих бесконечных катакомбах. Он устал брести между светящимися зелеными стенами. Ему кажется, что днем, когда паломники обследовали гробницу, этого лабиринта не было, не видел он его и на карте, впрочем, карта осталась в палатке. Боль, сопровождавшая его много лет, ставшая его вечной спутницей с тех пор, как проклятые Бикура наделили его двумя крестоформами, его собственным и Поля Дюре, вдруг стала невыносимой и грозит свести его с ума. Коридор опять сужается, Леннер Хойт кричит, сам того не сознавая, не понимая, какие слова срываются с его уст. Этих слов он не произносил с дней своего детства. Он жаждет освобождения. От боли, от бремени ДНК поля Дюре, личности, души Дюре, сокрытой в крестообразном паразите, присосавшемся к его спине. От бремени ужасного проклятия, гарантии собственного беззаконного воскресения, пустившей корни в его груди. Но даже надрываясь от крика, Хойт понимает, что осужден на эту боль не Бикура, которых больше нет. Затерянное племя колонистов, столько раз воскрешавшихся их собственными крестоформами, что они превратились в идиотов, в простые вместилища собственной ДНК и ДНК своих паразитов, было вместе с тем и племенем священников. Священников Шрайка. Отец Хойт из общества Иисуса принес с собой флакон со святой водой, освященный его святейшеством, святые дары, присуществленные на понтификальной мессе, и описание древнего церковного ритуала изгнания дьявола. Все это, напрочь забытое, лежит в запечатанном пакете в кармане плаща. Наткнувшись на стену, Хойт снова вскрикивает. Боль превосходит все мыслимые границы. Полная ампула ультраморфина, которую он ввел себе лишь 15 минут назад, не помогает. Отец Хойт с воплями раздирает на себе одежду, сдирает тяжелый плащ, черную блузу и римский воротник, штаны, рубашку, нижнее белье. Голый человек, дрожащий от боли и холода в светящихся коридорах нефритовой гробницы, выкрикивает непристойности в пустоту. Он снова бредет вперед. Нащупывает какой-то проем и попадает в помещение, которое гораздо просторнее всех запомнившихся ему по дневной экскурсии. Голые просвечивающие стены, 30 метров в высоту, по обеим сторонам пустого пространства. Хойт спотыкается, падает на колени и, глянув вниз, обнаруживает, что пол под ним почти прозрачный. Под его тонкой перепонкой вертикальная шахта глубиной не меньше километра. На дне ее бушует пламя. Красно-оранжевые блики пляшут по стенам зала. Хойт перекатывается на бок и хохочет. Если эта модель ада, созданная специально для него, то очень уж бездарная. У Хойта свое осязаемое представление об аде. Это когда через внутренности продергивают колючую проволоку. Ад — это и воспоминания о голодных детях в трущобах Армагаста, и улыбки политиков, посылающих мальчиков умирать в войнах за колонии. Это мысли о церкви, агонизирующей у него на глазах Дюре, когда последние из ее приверженцев, кучка стариков и старушек, заполняют 2-3 скамьи в огромных соборах Пасама. Ад — это утро в церкви, когда ты в лицемерии своем служишь мессу, а над сердцем у тебя жарко и отвратительно пульсирует дьявольский крестоформ. Налетает порыв горячего ветра, и Хойт видит, как кусок пола отодвигается в сторону, образуя люк. Помещение наполняется запахом серы. Этот штамп веселит Хойта, но через считанные секунды смех переходит в рыдание. Теперь он стоит на коленях, царапая окровавленными ногтями крестоформы на груди и спине. В красном свете кажется, что крестообразные рубцы пылают. Снизу доносится рев пламени. «Хойт!» Все еще всхлипывая, он оборачивается и видит женщину, Ламию Брон, в раме дверного проема. Она смотрит куда-то мимо него, держа в вытянутой руке старинный пистолет. Ее глаза широко раскрыты. Сквозь гудение далекой топки Хойт внезапно улавливает скрежет и лязг металла о камень. Шаги. Не переставая раздирать ногтями окровавленные рубцы на груди, Хойт оборачивается, обдирая колени о камень. Сперва он видит тень. 10-метровый силуэт, нагромождение острых углов, колючек, лезвий, ноги, подобные стальным трубам с розетками ятаганов у колен и лодыжек. Затем, сквозь марево горячих огней и черных теней, Хойт видит глаза. Сотни. Тысячи граней светятся красным светом. Лазерное пламя в двух близнецах, рубинах над воротником из стальных колючек. Ртутная поверхность груди отражает огонь и тьму. Ламия Брон нажимает на спусковой крючок. Выстрелы эхом отдаются в вышине и глубине, заглушая рев топки. Отец Леннер Хойт, качаясь, оборачивается к ней, умоляюще подняв руку. «Нет, не делайте этого!» — кричит он. «Одно желание оно выполняет! Я должен попро...» Шрайк, только что бывший там, в 5 метрах, внезапно оказывается здесь, на расстоянии вытянутой руки от Хойта. Ламия перестает стрелять. Хойт поднимает глаза, видит свое отражение в хромированном панцире существа, блестящем от огня. На миг видит что-то еще в глазах Шрайка, и тут же это что-то исчезает. Шрайк исчезает. Хойт медленно поднимает руку, почти смущенно касается горла. Целую секунду смотрит на красный водопад, струящийся по его руке, груди, крестоформу, животу. Он оборачивается к дверному проему. Глаза Ламии, ставшие огромными, в ужасе смотрят, но не на Шрайка, а на него, отца Леннера Хойта из общества Иисуса. И только тут он осознает, что боль исчезла. Хойт открывает рот, чтобы заговорить, но оттуда льется что-то красное и горячее, настоящий гейзер. Хойт снова опускает глаза, впервые замечая свою наготу. Видит кровь, капающую с подбородка и груди, капающую и стекающую на темный пол. Видит растущие лужи крови, словно кто-то опрокинул ведро с алой краской. А потом ничего не видит, падая лицом вниз. Долго, очень долго, бесконечно. Туда, вниз.